Глава 17. На следующий день, в субботу, Лариса запланировала много поездок и встреч. Вадим за завтраком изъявил желание сопровождать ее, но после просьб девушки позволить ей самостоятельно выполнить намеченное, уступил ей. «Вадим, мы с тобой вечером встретимся у Инги». Инга еще до завтрака позвонила. Попросила о встрече, сказав Ларисе, что хочет с ней поговорить. «У Инги? Так у Инги!» Вадиму осталось только со вздохом согласиться. За день Лариса успела съездить к родителям, побеседовать в кафе с Алёниной подругой Юлькой и отвезти цветы на могилы Алены и Влада, а уже затем поехала к сестре Вадима. Инга, как обычно, угощала своим чудесным чаем с печеньем. Только в отличие от Ларисы, ни к чаю, ни к печенью сама практически не притронулась. Зато много курила. «Вадим как раз перед твоим приходом звонил», — сообщила она гостье. «Сказал, что приедет где-то через час». Лариса, потупившись, молча кивнула. «От счастливой мысли», что она встречается с Вадимом в присутствии его сестры, ей почему-то стало неловко. «И хорошо, что он приедет позже», — продолжала Инга. «Нам надо побеседовать с глазу на глаз. У меня к тебе серьезный разговор». Лариса вздрогнула и подняла глаза. Ей показалось, что Инга начнет спрашивать об ее отношениях с Вадимом. «Я хочу поговорить с тобой о некоторых вещах, которые могут показаться тебе совершенно незаслуживающими внимания». Рассеянно теребя браслеты на правой руке, задумчиво произнесла Инга. «Однако все же прошу тебя выслушать меня». «Мы будем говорить о моих снах, да?» — догадалась Лариса и с заметным облегчением перевела дух. «Разговор пойдет не о них с Вадимом». «Да, о снах. И не только. О многих вещах. Пожалуйста, постарайся не посчитать мои слова бредом». Инга усмехнулась, а Лариса горячо заверила: «Не посчитаю». После того, как Инга пересказала ей в больнице свой сон видение и практически в точности, будто тоже находилась в машине в тот злополучный день, передала ее разговор с Владом перед аварией, все сомнения в ее способностях у Лары тут же отпали. Наоборот, у нее проснулся огромный интерес, смешанный с восхищением. «Уже хорошо», — Инга допила свой остывший чай. «Понимаешь, когда я тебе гадала, то рассказала не всю правду. И теперь понимаю, что не надо было скрывать, что я увидела в твоем раскладе. Но мне не хотелось пугать тебя страшными предзнаменованиями. В общем, я не считаю, что случившееся несчастье произошло просто потому, что такая у тебя судьба или что-то там еще». «Что именно ты увидела в моем раскладе, Инга?» — нетерпеливо перебила Лариса. «Что именно, не могу сказать. Карты говорили слишком туманно. Порчу-то я сниму и защиту тебе поставлю. Об этом можешь не беспокоиться. Но есть кое-что пострашней. Некое проклятие. Возможно, оно было направлено не на тебя, но ты оказалась центральной мишенью, и ты будто его носитель». «Вот как!» — Лариса потерянно улыбнулась. Инга говорила малоприятные вещи, но, в отличие от госпожи Лионеллы, девушка ей почему-то верила. «Откуда оно взялось? И почему направлено на меня? У меня нет врагов, кажется. Правда, когда я встречалась с Владом, его бывшая жена частенько вмешивалась в наши отношения. Ей, видимо, хотелось, чтобы мы расстались». «Не в том дело!» — Инга категорически отмела ее предположение. «Понимаешь, это не недавно возникшее проклятие. Оно будто через поколения прошло. Повторяюсь, возможно, оно и не было направлено именно на тебя. Ты вполне могла оказаться случайной жертвой чьих-то прегрешений и носишь теперь проклятие, как чужую ношу. Но от этого вряд ли легче, согласись. Я побывала у госпожи Лионеллы, спросила, что она увидела в раскладе на тебя. Новым для меня оказалось лишь то, что на тот момент проклятие было спящим. Ты просто была его носителем, как, например, некоторые люди являются носителем какого-нибудь вируса, но сами не болеют. Ты могла бы даже не узнать о нем, относила бы эту ношу, а затем, возможно, передала бы ее по наследству. Но что-то недавно произошло такое, что явилось катализатором, и проклятие проснулось, вступило в силу. «А остановить его можно?» — волнуясь, спросила Лариса. То, о чем говорила Инга, напоминало сюжет мистического триллера, и слушать его было бы интересно, если бы триллер не имел прямого отношения к ней. Сейчас Лариса сидела перед Ингой с таким выражением лица, будто находилась на приеме у доктора, только что сообщившего о неизлечимой болезни. «Не знаю», — честно ответила Инга. И воображаемый Ларой доктор сокрушенно развел руками, как бы произнеся сакраментальное: «Медицина здесь бессильна». «Я хочу это сделать. Поэтому и завела с тобой подобный разговор. Но я не могу понять, что это такое, чем оно вызвано, на что или на кого направлено, кем вообще сотворено и для каких целей». «Весело», — Лариса сокрушенно покачала головой. «Я пытаюсь разгадать инкогнито твоего вируса и найти для него вакцину. Роюсь в библиотеке, сижу в интернете, собрала ведьминский шабаш на форуме, ну, что-то типа медицинского консилиума». Инга вздохнула. «Но пока ничего такого, что могло бы нам серьезно помочь, не нашла. Мне нужна твоя помощь. Твои сны, о которых ты мне рассказала, несут зашифрованную информацию. Думаю, в них и есть разгадка. Кто-то старается тебе помочь и таким образом шлет сигналы. Кто-то, кто знает о проклятии». «Инга, я тебе еще одну вещь не рассказала», — поспешно проговорила Лариса, вспомнив сегодняшний разговор с Алениной подругой. «Я сегодня встречалась с подругой моей сестры, Юлей, в надежде на то, что, может быть, она сможет дать некоторое объяснение случившемуся. Но нет, Юлька сама находится в недоумении. Правда, она упомянула, что Аленке несколько раз то ли снилось, то ли виделась загадочная женщина, очень похожая на ту, которую я якобы сбила». И Лариса кратко пересказала Инге сны своей младшей сестры, которой та поверила однажды подружке. «Интересно», — задумчиво протянула Инга, выслушав Ларису. «Допускаю, что сны Алены имеют некое отношение к нашей истории. Ей, видимо, тоже пытались дать сигналы. Возможно, что женщина, которую я видела во сне, которая являлась твоей сестре и которую ты увидела перед аварией, существует на самом деле и имеет прямое отношение к висящему над тобой проклятию. С ума сходит поодиночке, а не массово, правда? Тогда вот что. Мне нужно знать как можно больше о твоих родственниках, о бабушках, дедушках, тетях, дядях. Вспомни семейные легенды и предания, истории, которые могли бы указать на разгадку. Только прежде надо бы снять с тебя ту черноту, которую я в силах снять, и поставить защиту, чтобы хоть как-то оградить тебя. Чем раньше, тем лучше. Желательно начать работать с понедельника». «Хорошо, с понедельника так с понедельника. Как скажешь», — покорно согласилась Лариса. «Инга, Мне только одно не дает покоя. Почему ты так со мной носишься? Я ведь тебе, по сути, чужой человек, даже не клиентка. От оплаты своих услуг ты отказалась. Хоть я и не разбираюсь в магии, но предполагаю, что снятие с меня черноты, как ты говоришь, будет для тебя трудоемким процессом, и сил ты затратишь немало. Ты же ведь могла бы махнуть рукой на порченную девушку, отговорить брата общаться со мной и... Лара, послушай, — перебила Инга, и, взяв Ларису за запястье, посмотрела ей в глаза. «Я тебе уже говорила в прошлый раз, повторю и сейчас. Да, можно было бы поступить так, как ты говоришь». Попытаться уговорить Вадима не встречаться с тобой, ссылаясь на то, что на тебе лежит старое проклятие. Ну, сама понимаешь. Но я так делать не стала. И не стану. Во-первых, Вадим бы меня не послушался, сказал, что я несу бред. А во-вторых, я знаю, между вами сильная связь, и то, что происходит с тобой, распространяется и на него. Понимаешь? Он тоже каким-то образом попал под действие этого проклятия. Вы связаны, и все тут. Даже если бы я попыталась разрушить ваши отношения, неважно какими способами, вряд ли бы что-то вышло. Разве только на время удалось бы все развести. К тому же мои действия вернулись бы ко мне рикошетом в усиленном размере. Запомни, то, что я делаю для тебя, я делаю и для брата. «Значит, я виновата в том, что и на Вадима эта дрянь, несчастья всякие тоже могут распространиться!» Расстроенно пробормотала Лариса, а Инга возвела глаза к потолку. «Господи, Лара, никто тебя ни в чем не винит! Не виновата ты в том, что вы так связаны, что на тебе и на нем чернота лежит! Здесь как-то без тебя обошлось. Я же говорю, ты носишь проклятие не за свои личные грехи, а за чьи-то. И Вадим тоже, и я. Да-да, я тоже тут замешана. Только я, в отличие от вас, вмешиваюсь по собственной воле, пытаясь разобраться». Раздался звонок мобильного Инги, и она взяла трубку. «Да, Вадим. У меня уже. Когда будешь?» «Ясно. Постарайся не задерживаться. Мне в 9 надо уехать». Отложив телефон, она бросила на Ларису веселый взгляд. «Девишник продолжается. Вадим в пробке застрял». Лариса кивнула и в продолжении предыдущей темы произнесла. «Хорошо, Инга. Я со своей стороны постараюсь помочь тебе разобраться с этой гадостью. Сама понимаешь, терять близких людей и думать, кто может стать следующей жертвой, самое страшное, что можно испытать в жизни. Я съезжу к своей бабушке по маминой линии, попробую узнать у нее какие-нибудь наши семейные истории». На этом тему закрыли. Лариса, заметив на полке фотоальбом, захотела его посмотреть. И Инга, правильно истолковав ее желание, с легкой иронией заметила. «Я не люблю фотографироваться, поэтому фотографий мало. Если ты хочешь посмотреть фотографии Вадима, попроси альбом у него». Лариса заметно смутилась, чем еще больше развеселила Ингу. «Какая ты трогательная! Все время смущаешься. Лариса, я же в курсе того, что вы с Вадимом встречаетесь, и нечего меня стесняться. А мой альбом, конечно, можешь полистать». Лариса начала рассматривать фотографии и вдруг не удержалась от нетактичного, как сама считала, вопроса. «Инга, а у тебя есть молодой человек? Ты красивая, очень эффектная, у тебя должно быть много поклонников». Инга фыркнула. «Насчет поклонников не знаю, а молодого человека у меня нет». «Как это?» Лариса оторвала взгляд от фотографий и удивленно посмотрела на девушку. У нее в голове не укладывалось, что у Инги такой интересный внешне, может не быть молодого человека. «Так это», — весело отозвалась Инга. А немного помедлив, уже серьезным тоном добавила. «Но любимый человек есть. Только это не мужчина, а девушка». «Девушка?» Лариса от удивления уж совсем неприлично вытаращилась на собеседницу. Потом спохватилась. «Ой, извини, ничего». «Так ты...» Лариса не осмелилась произнести вертевшееся на языке слово. Но Инга, поняв ее, спокойно спросила. «Ты хочешь сказать, лесбиянка?» «Да, я живу с девушкой. Так уж получилось». Инга замолчала. Взяла из рук Ларисы фотоальбом, убрала его обратно на полку. Вытряхнула из пачки две сигареты, протянула одну Ларисе, вторую закурила сама. «Меня мой молодой человек предал, а я его любила. Даже замуж за него собиралась. Красивый он был чертовски. Не втрескаться в него просто невозможно было, и я втрескалась по уши. Только внутри он с гнильцой оказался. Слабак и трус», — презрительно бросила Инга. «Когда на какой-то вечеринке его подвыпившие дружки меня насиловали, он закрылся в соседней комнате, чтобы не слышать моих криков. В общем, любовь у меня к нему быстро прошла. И к мужчинам вообще тоже. Я 4 года после этого ни в кого не влюблялась. И только вот недавно...» Инга трогательно улыбнулась, а ее щеки слегка порозовели от смущения. «А что стало с теми, которые тебя... В общем, их наказали?» «Да, только их не гражданский суд наказал, а высший. Со всеми произошли какие-то плохие истории. Кто в тюрьму сел, кто на машине разбился и инвалидом стал». Перехватив Ларисин короткий взгляд, Инга пояснила. «Я здесь ни при чем. Я не колдовала, чтобы сделать им плохо. За такие дела я не берусь». «Да я и не думала ничего такого», — заверила Лариса и снова спросила. «А твоя девушка? Она кто? Расскажи». «Если хочешь, могу тебя с ней познакомить», — тут же предложила Инга. «Я как раз сегодня к ней на концерт еду. Могу тебя с собой взять. Она рок-певица». «Это Лёка?» — выпалила Лариса. И, поймав изумленный взгляд Инги, осеклась, закрыла рот ладошкой. «Откуда ты ее знаешь?» «Мне вчера Вадим ее диск дал послушать», — призналась Лариса. «Ты его в машине оставила. Мне очень понравились песни. Я даже хотела тебя расспросить о певице». «Ну и отлично. Значит, поедем на концерт вместе. Она тебе понравится», — с нежностью проговорила Инга. «Лёка, чудесная девушка, забавная и трогательная». Она, когда заговорила о Лёке, резко изменилась. Вся её жёсткая решительность и уверенность куда-то исчезли. В голосе появились совершенно иные нотки, более мягкие и нежные, а щёки покрылись лёгким румянцем. Лариса с улыбкой слушала её, понимая, что Инга и в самом деле влюблена. «Да, Лёки, я никогда не влюблялась в женщин. А после того случая, как мне казалось, совсем разучилась любить. Пробовала встречаться с мужчинами, но ничего не выходило. Я презирала их за слабость и похоть. А потом встретила Лёку и влюбилась. На самом деле, ты не поверишь». Я сама долго отказывалась верить. Неважно, что я влюбилась в девушку. Главное, что влюбилась. Сильно и болезненно. Не без того. И взаимно. Лёка знает только однополую любовь. Для неё мужчины, как сексуальный объект, не существуют. Она помогла мне сделать много открытий. Дала мне любовь и заново научила любить. Лёка пишет песни и дарит их мне. И я счастлива тем, что могу вдохновлять её. Она пишет песни, хотя скорее депрессивные, чем счастливые. Просто она такая по внутреннему складу. А я, в свою очередь, учу её верить в себя и свой талант. Она очень ранимая и болезненно воспринимает неудачи. Вот такая она у меня. Инга произнесла последние слова с гордостью и смущенно улыбнулась. Странно было видеть Ингу смущающейся, но это было так. «А Лёка — это её имя?» «Нет, конечно. Псевдоним, сложенный из первых слогов фамилии и имени. Лёвина Катерина, но она не любит своё имя». Ларисе хотелось задать Инге еще массу вопросов о ее талантливой подруге. Но тут прозвучал звонок в дверь, и она отправилась открывать. «Привет!» Вадим, войдя в комнату, поздоровался с Ларисой и подмигнул ей. «Как настроение?» «Все свои дела успела сегодня сделать?» «Да, все. У тебя как?» Голос у нее был немного чужой, глухой. Деревянный. Казалось бы, после минувшей ночи она должна была бы стать более раскрепощенной, но у Ларисы возникло ощущение, будто заново знакомится с Вадимом. Смущенно отводя взгляд, она старалась не думать о его упругих мышцах, скрытых свитером, и ямке над ключицами, о родинке на плече и разгоряченной любовью гладкой кожи. «У меня тоже все замечательно. В пробку только попал, а хотелось приехать раньше». «Вадим, чай будешь?» В комнате появилась Инга с чайником и еще одной чашкой. «Только учти, времени на посиделки у нас осталось мало. Я еду на концерт, и Лариса, между прочим, тоже. Я пообещала познакомить ее с Лекой». «А меня, значит, никто не приглашает?» — недовольно проворчал Вадим и бросил обиженный взгляд на сестру. — Почему же не приглашает? Инга покосилась на Ларису, с улыбкой наблюдавшую за их несерьезной перепалкой. — Мы решили, что ты в особом приглашении не нуждаешься. А поедешь и так, даже если не хочешь. Неужели непонятно, братец, что я преследую корыстную цель? Мне неохота тащиться на метро. «А раз ты пожаловал на машине?» И, засмеявшись, она ловко увернулась от мстительного щелчка Вадима по носу. Концерт проходил в маленьком клубе. Но, несмотря на то, что и клуб не был особо популярным, и певица была малоизвестной, публике набилось полный зал. Все столики были зарезервированы заранее, и те, кому не хватило места, в ожидании концерта толпились на площадке возле сцены. Может быть, Лёку подбодрит то, что на её концерт пришло столько народу? Инга с удовлетворением окинула взглядом небольшой зал. А то она всё время переживает, мол, её творчество никому не нужно. Инга тоже заказала столик заранее. Но когда объявили начало концерта, вскочила с места и потащила Вадима с Ларисой на площадку ближе к сцене. После рассказа Инги Лёка представлялась Ларисе высоченной мускулистой девицей лет 28 с пронизывающим взглядом и жесткой линией рта. Но на сцене появилась девушка, которой на первый взгляд нельзя было дать больше 20 лет, маленькая и хрупкая, как дюймовочка. Она напоминала подростка, и не тяжелые ботинки на рифленой подошве, ни брюки и майка в стиле милитари, ни коротко остриженный рыжий затылок, ни гитара в руках не смогли придать ее внешности хоть немного брутальности. Лариса удивленно наблюдала за девушкой, готовящейся к выступлению. В ее движениях проскальзывала подростковая угловатость. Лёка застенчиво улыбнулась и сдержанно поприветствовала публику. но когда она коснулась гитарных струн и из динамиков раздались первые аккорды, вся ее угловатость и неуверенность куда-то исчезли, будто растворились в музыке. Чуть вздернув подбородок и прикрыв глаза, девушка запела, и публика, завороженная ее сильным гибким голосом, в восхищении смолкла. Зал наполняли только аккорды музыкального сопровождения и завораживающий голос Лёки, сплетающий в неразрывное кружево мелодию и вызывающие мурашки восторга тексты. «Неведомый зверь поселился внутри. Когда я откуда не помню, неважно, он пьет мою кровь и сжимает виски, а я за щитом укрываюсь бумажным, а боль накрывает волна за волной. Здесь бой для двоих, и ведется он честно. Здесь боль вызывается биться со мной. Здесь я и она, кто сильнее неизвестно». Как у этой девочки могут рождаться такие тексты, такая музыка? Наверное, не одна Лариса сейчас задавалась этим вопросом. Бросив украдкой взгляд на Вадима, она увидела на его лице недоуменно восхищенное выражение. Такое же появилось и на лицах многих. Лёка рассказывала, пела о своей боли, и ее боль сладким томлением отзывалась в душе каждого присутствующего. Она объединяла, как бы соединяя единичные капли в поток лавы. Теперь толпа представляла собой не случайное собрание отдельных пришедших в клуб людей, а некое единое существо, где одно большое сердце жило льющейся из динамиков песней. Аккорды первой композиции смолкли, и в зале по инерции еще несколько секунд висела звенящая тишина, пока толпа, опомнившись, не взорвала ее восхищенными аплодисментами и криками. Лёка чуть заметно улыбнулась и тут же перешла к другой песне. Отыграв концерт и немногословно поблагодарив публику, певица попрощалась, убежала со сцены. А толпа, завороженная магией ее песен, в растерянности еще осталась стоять перед сценой, мысленно приходя в себя, словно просыпаясь от глубокого гипноза, затронувшего скрытые струны душ, всколыхнувшего сокровенные мысли и дробью ударившего по тайным желаниям. Словно сговорившись, люди расходились с площадки в потрясенном молчании. «Ну как?» — после того, как они вернулись за свой столик, заметно нервничая, поинтересовалась Инга. «Нет слов», — честно призналась Лариса, а Вадим, стараясь скрыть волнение, молча кивнул и потянулся к пачке сигарет. «Сколько твоей Лёке лет?» — спросил он, закурив и хмурясь, то ли от сигаретного дыма, попавшего в глаза, то ли от нежелания показывать свое потрясение. «На вид не больше 18, и то с натяжкой, а песни такие пишет, будто за ее плечами осталась целая жизнь». «Ей 24», — ответила Инга. «Но ведь главное не то, насколько лет человек выглядит. Главное, что и как он чувствует. А она чувствует многое. Кстати, Лёка скоро к нам присоединится. Тогда я вас и познакомлю». При ближайшем рассмотрении Лёка выглядела постарше, чем на сцене. Толстые свитеры и широкие джинсы, в которые девушка переоделась, скрывали угловатость ее фигуры, делали ее менее похожей на неоформившегося подростка. Но выглядеть на свой возраст девушке мешала излишняя застенчивость, так не вяжущаяся с ее песнями. Видимо, Лёка чувствовала себя уверенной, лишь растворяясь в собственной музыке. Стараясь больше отмалчиваться, чем говорить, она вежливо улыбалась в ответ на восхищенные похвалы в свой адрес и привычным движением убирала с лица длинную асимметричную челку, заправляя ее за ухо. И нещадно краснела от смущения, так что веснушки, до этого хорошо заметные на ее бледной, словно прозрачной коже, становились почти незаметными. «Я рада, что вам понравилось. Если я когда-нибудь запишу студийный диск, я вам подарю». «Запишешь, обязательно запишешь», — заверили ее хором Инга и Лариса с Вадимом. отчего Лёка покраснела еще больше. Через полчаса Вадим с Ларисой решили тактично удалиться, дабы больше не смущать своими похвалами застенчивую певицу. Вадим из вежливости поинтересовался, не отвезти ли сестру и ее подругу домой, но Инга ответила, что вызовет такси. «Я просто потрясена», — тихо произнесла Лариса, когда они с Вадимом сели в машину. «Лёка невероятно талантлива». Вадим рассеянно кивнул, то ли соглашаясь, то ли машинально, задумавшись о своем. Лариса покосилась на него и промолчала. Спустя некоторое время Вадим договорил, но как бы про себя, продолжая внутренний монолог. «Так-то оно так!» Сощурившись, он с излишним вниманием следил за дорогой, словно за беспокойством о безопасности пытался скрыть другое беспокойство. Но Ингу жалко. Сообразив, что проговорился, Вадим поджал губы. «Почему?» — удивленно спросила Лариса. «Инга ведь сейчас счастлива. Она любит и любима. Чем Лёка плоха? Талантливая девушка». «Вот именно», — с нажимом произнес Вадим. «Лёка, как ты правильно заметила, очень талантливая девушка. Сейчас ее еще не признали, но, думаю, ее заметят. И ей станет не до любви. Начнется другая жизнь. Инга будет очень переживать. Понимаешь, о чем я?» «Странно, Вадим, что тебя сейчас беспокоят такие мысли. Любые отношения могут закончиться. Инга живет настоящим моментом, и она в этот момент счастлива. А что и как будет дальше, это будет уже дальше. Кстати, а куда мы едем?» «Как куда?» «Ко мне?» «Как будто так и надо было», — невозмутимо ответил Вадим и свернул в переулок. «Куда?» — выдохнула Лариса. «Но мы об этом не договаривались». «Разве?» Вадим покосился на нее с искренним удивлением. «Ладно, может быть, я что-то напутал, но мне казалось, что ты не будешь против. Я не прав?» Он весело рассмеялся, довольный своим поступком. И Ларисе ничего не оставалось, как тоже иронично рассмеяться.